Глава 17. Шанс. Войдя в номер, бывшие офицеры тщательно его осмотрели. Проверили, нет ли кого в ванной, в шкафу и под кроватями. Ковалев, помимо прочего, еще проверил содержимое мини-бара. Не найдя там ничего, на его взгляд, интересного, он посмотрел на инфовизор. «Эй, Илья!» — крикнул Леха, но ничего не произошло. «Эй, девочка, как там тебя зовут? Лиу?» «Ниу», — подсказал жаб, и монитор инфовизора моментально включился, отреагировав на эти слова. «Чем могу служить, уважаемые гости?» — спросила с экрана виртуальная помощница. «Для начала», — ответил Ковалев, — «давай договоримся, что ты будешь отзываться на слово «девочка», хорошо? А то забудешь, как там тебя зовут, и сдохнешь нафиг с голоду». «Хорошо, я буду активироваться при произнесении ключевого слова «девочка», — согласилась Ниу. «Но хочу обратить ваше внимание. Возле изголовья каждой кровати есть кнопка активации инфовизора и еще одна у входа на стене. А еще, к вашим удобствам...» «Короче, девочка!» – перебил Леха виртуальную помощницу. «Организуй нам в номер 3 бутылки холодного пива, темного, и клюквенный сок 2 литра, и покажи последний выпуск новостей. Давай сразу сюжет про то, как у вас тут охотники за головами за кем-то прилетели». «Слушаюсь», – ответила девочка. «Напитки будут через 7 минут. Желаю вам приятного просмотра новостей». «Куда уж приятней», — огрызнулся Ковалев и обратился к товарищу. «Жаб, ты есть хочешь? А то у меня что-то аппетит пропал». «Ты же знаешь, я никогда не хочу есть. Могу пару дней подождать». «Пару дней перебор, но давай-ка сначала новости поглядим». К этому моменту на экране инфовизора изображение милой помощницы сменилось заставкой выпуска новостей. Шел выездной сюжет. Репортер стоял у какого-то административного здания. Судя по всему, штаб-квартиру пограничной службы Шорка. Вид у него был уставший, но довольный. Он смотрел прямо в камеру и радостно рапортовал. «И вот последние новости. Согласно данным пограничной службы Шорка, которые косвенно подтверждаются сообщениями очевидцев, на орбите нашей планеты и около нее сейчас находится более 100 различных кораблей, так называемых охотников за головами. В основном это небольшие челноки охотников-одиночек, но есть несколько крейсеров, которые с виду предназначены как минимум для завоевания небольшой планеты». Репортер сделал небольшую паузу, видимо, для того, чтобы зрители в полной мере смогли оценить его искрометную шутку. После чего продолжил. «Такого никогда прежде не было. Крупное вознаграждение всем вскружило голову. Кто эти парни, которых ловят с таким усердием? Что они натворили? Насколько опасно их пребывание на Шорке для простых граждан? Эти и другие вопросы будоражат умы наших зрителей». Картинка с репортажем ушла. Вместо нее появился ведущий в студии, который менее импульсивно, но тоже очень волнующе продолжил тему. «И действительно, кто это такие? И почему за них объявлено такое вознаграждение? Мы предлагаем вам их небольшие видеопортреты, подготовленные нашими сотрудниками». Леха не захотел смотреть видеопортреты и громко произнес. «Девочка, чем могу служить, уважаемые гости?» — ответила моментально появившаяся на экране виртуальная помощница. «Скажи-ка, милая, ты можешь дать мне репортаж из сегодняшних новостей, где наиболее часто встречается имя Бронхорст?» «С удовольствием». Изображение помощницы снова исчезло, и на экране появился очередной репортер, бегущий с микрофоном к тучному лысому мужчине. «Господин Бронхорст! Господин Бронхорст!» – прокричал репортер, пытаясь привлечь внимание мужчины. «Пожалуйста, всего пару слов!» Охрана Бронхорста закрыла собой шефа, но неожиданно тот сказал: «Пропустите». Охрана расступилась, и репортер оказался с тучным мужчиной один на один. «Господин Бронхорст, наших зрителей очень волнует вопрос, почему вы объявили такое большое вознаграждение за 2 обычных рабов?» «Они убили моего друга, и я хочу, чтобы преступники предстали перед судом. А теперь, извините, меня ждут». Бронхорст развернулся и пошел в сторону ожидавшей его группы. «Стоп!» – громко закричал Леха. «Девочка, стоп видео!» Картинка на экране инфовизора остановилась, а жаб вопросительно посмотрел на Леху, но тот не обращал на друга внимания. «Девочка, открути ровно на 5 секунд назад», — попросил Ковалев. Картинка отмоталась назад. «Увеличь изображение в 3 раза и покажи правый нижний угол». Виртуальная помощница выполнила поручение, а Леха не без гордости за себя посмотрел на товарища и спросил. «Ну, что скажешь?» «Скажу, что ты глазастый», — ответил Амфибос, вглядываясь в инфовизор. На экране среди толпы, ожидающей Бронхорста, при увеличении картинки были явно различимы бывшие советники убитого господина Чероу, человек и амфибос. Действительно ли они были советниками или выполняли какие-то другие функции, оставалось для комедиантов загадкой. Но одно они теперь знали точно – капсула долетела. И если не до Олоса, то как минимум до какого-то корабля. Два подтверждения этому были на экране. И еще где-то находился адвокат убитого кальмара. Раз его не нашли среди трупов капсулы, то можно было с большой вероятностью предположить, что он остался жив и вполне мог обладать ценной информацией. Девочка, выключи новости. Отдал указание Леха и присел на диван. Он пытался как-то осмыслить увиденное, но помешал звонок в дверь. Бывший штурмовик вскочил с дивана, в несколько прыжков добежал до двери и громко спросил. «Кто там?» «Обслуживание номеров», — послышалось из-за двери. «Ваш заказ». «Точно с ума сойдешь из-за этих новостей», — пробурчал себе под нос Леха. Комедиант рассмеялся, но дверь все равно не открыл и снова громко сказал. «Оставьте у порога и уходите». Подождав примерно полминуты, Ковалев открыл дверь и осторожно заглянул за нее. Никого не обнаружив в коридоре, распахнул дверь настежь. У порога стоял сервировочный столик, на котором красовалась серебряная ведерко со льдом, в котором охлаждались три бутылки пива. Рядом стояли две литровые пластиковые пачки клюквенного сока. Забрав напитки и закрыв дверь, Леха вернулся к своей кровати. Он поставил поднос на тумбочку, достал из ведерка одну бутылку пива, открыл ее и сделал несколько жадных глотков прямо из горлышка. Его товарищ предпочел налить сок в стакан. Несколько секунд комедианты, впечатленные последними новостями по полной программе, молчали. Но, допив первую бутылку пива, Леха все же решил начать разговор. «Жаб, тебе не кажется, что так просто мы отсюда не свалим?» – спросил он друга. «Кажется», – ответил Амфибос. «Еще с самого порта, кажется. И что делать будем?» «Не знаю, но сегодня лететь точно не стоит. Нам здесь, судя по всему, действительно ничего не грозит. Времени есть почти месяц. Охотников больше, чем уже прилетело, не прилетит. Ну, разве что еще совсем немного. Не думаю, что стоит пороть горячку. Надо все обдумать и прикинуть. И выбрать самый верный вариант». «Не могу с тобой спорить, когда ты все так грамотно по полочкам раскладываешь», — согласился Ковалев, открыл вторую бутылку пива и спросил. «А что с жуком? Его бы в ангар перегнать, а то они к вечеру выставят его на взлетную. Плати потом неустойку». «Знаешь, я, наверное, сейчас еще раз сгоняю в порт», — сказал жаб и встал с кровати. «Отменю вечерний вылет и попробую разузнать. Может, кто-то сможет нас тайно вывести». «Погоди, дай пиво допью и вместе поедем». «Ты пей пиво, а еще лучше поспи, я сам съезжу». «Тебе реально надо отдохнуть. Да и один я не так много внимания буду привлекать». «Только если тебя это не сильно затруднит». Леха был не против, чтобы остаться и выспаться, но ему было неловко напрягать друга ехать в космопорт в одиночку. «Да чего бы меня это затруднило? Я на этой неделе и так два раза спал, а тебе надо. Только если решишь своих цыплят есть, не уходи без меня». «В чем ты можешь быть точно уверен, так именно в этом? Без тебя цыплят есть не пойду». Амфибос пошел к выходу, а Леха сделал еще один глоток пива и окликнул товарища. «Жаб, я знаешь, чего не понимаю?» «Чего?» «Какого хрена он за нас обещает заплатить такие деньги? 250 000 000. Это просто дикая сумма. Многовато за двух беглых рабов, не находишь? Но главное, мы-то знаем, что он знает, что мы кальмара не убивали. Вариант, чтобы наказать убийц друга, отпадает?» «Согласен», — ответил Амфибос. «Но тогда ради чего?» «Вот и я думаю, ради чего?» Вопрос был риторическим, поэтому жаб на него отвечать не стал и покинул номер. А Ковалев присел на диван, откинулся на спинку, отхлебнул пиво и задумчиво произнес. «Кто же ты такой, Бронхорс? Зачем мы тебе нужны?» Допив до конца вторую бутылку пива, Леха снова вызвал виртуальную помощницу. «Девочка, чем могу служить, уважаемые гости?» «Что ты все время с одним и тем же? Скучно же! Можешь по-другому обращаться!» «Как бы вам хотелось?» – уточнила помощница. «Ну, я не думал над этим». Комедиант немного растерялся от неожиданного вопроса. «Давай для начала так попробуем. Что пожелаете, ваше высокопревосходительство, о величайший из сынов Терры? Нормально? Не напрягает?» «Как пожелаете». «Тогда выключайся, ты мне пока не нужна». Экран инфовизора погас. Леха для надежности подождал секунд 30 и произнес. «Девочка, что пожелаете, ваше высокопревосходительство, о величайший из сынов Терры?» «Шикарно!» Величайший сынов Терры расплылся в улыбке. «Я чего, кстати, хотел-то? У вас тут в номере есть простые планшеты? Хочу покопаться в справочниках, а на большом экране неудобно». В тумбочке возле каждой кровати лежит планшет». «Отлично!» Ковалев пошел к прикроватной тумбочке и вытащил из нее небольшой планшет. «Кодовое слово активации планшета – планшет», – подсказала помощница. «Неожиданно, конечно, ни за что не угадал бы. Ты мне пока не нужна». Экран снова погас, а Леха произнес кодовое слово «планшет». Гаджет ожил, и на экране высветилось приветствие «Добрый вечер». «Какие книги по проблемам работорговли порекомендуешь?» – спросил Леха у планшета, заваливаясь на кровать. На экране сразу же появилась надпись «Лучший автор в области книг о проблемах рабства и работорговли – Боба Свободный». «Хорошая фамилия для парня, пишущего о рабстве. Кто он вообще такой?» Следующая надпись появилась почти мгновенно. «Буба Свободный – творческий псевдоним Роберта Джонсона, уроженца Тропоса, попавшего в рабство на Кхелия за огромные долги перед казино. Боба Свободный провел в рабстве 37 лет. За это время он написал множество книг, в том числе много раз переиздававшиеся бестселлеры «Как стать счастливым рабом» или «Давайте искать плюсы в любой ситуации», «Советы, как не злить хозяина и при этом совершенствоваться как личность» и «Рабство не катастрофа, а способ познать себя через труд на благо хозяина». Во время разразившегося на Кхелия промышленного кризиса хозяин Боба разорился, все его имущество, в том числе и Боба, было продано с аукциона. Боба Свободный был выкуплен издательством и немедленно получил свободу. Ровно через месяц после этого Боба погиб в пьяной драке в ночном клубе на Эдельвейсе. Леху впечатлило как биография, так и библиография Бобы Свободного. Но это было не совсем то, что он искал. Ковалев попробовал сузить запрос. «Есть книги на тему, как выкрутиться, если ты раб и тебя обвиняют в убийстве хозяина?» «Таких книг нет», – печально констатировал планшет. «Значит, как только выкрутимся, сразу сяду писать, раз ниша свободна. Может, тоже бестселлером станет». Леха забросил планшет обратно в тумбочку, попытался поудобнее улечься на кровати и позвал помощницу. «Девочка, что пожелаете, ваше высокопревосходительство, о величайший сынов Терры? Приглуши свет и включи шум моря, только не громко, а сама выключись». Виртуальная помощница выполнила все приказания, и уставший комедиант моментально уснул. Проснулся Леха от шума, доносившегося от входной двери. «Девочка, свет на полную!» – заорал бывший штурмовик, вскочил с кровати, достал из-под подушки десантный нож и приготовился принять незваного гостя. Виртуальная помощница моментально включила весь возможный свет, да так ярко, что Ковалев со сна толком не мог ничего разглядеть. Он, щурясь, вглядывался в район входной двери. «Лех, ты чего?» – удивился жаб, прошел в комнату, тоже щурясь от яркого света, и обратился к помощнице. «Девочка, убавь свет до нормального». Освещение пришло в норму. Ковалев протер глаза, сел на кровать, усмехнулся и сказал. «Приснится же всякая фигня. Представляешь, мне снилось, что мы снова в тюрьме на Волосе, и меня снова хотят сожрать живьем. Но уже не Цванки, а этот Бронхорст. И тут ты входишь». «Ну, извини», — ответил Амфибос, подошел к мини-бару, достал из него банку сока, открыл ее и добавил. «У меня хорошие новости. И не просто хорошие, а лучше некуда». «Нас амнистировали?» «Ну, не до такой степени», — серьезно ответил Амфибос, попивая сок. «Но в нынешней ситуации самые лучшие новости из всех возможных. Я в порту встретил ребят с Долувора. Они военные, прилетели сюда уладить дела своего пенсионного фонда. Сегодня возвращаются домой. И они мне сказали, что через 3 дня сюда прилетит военный крейсер армии Альянса за наличкой для контрактников». В финансовом плане армия Альянса ничем не отличалась от крупных галактических корпораций и тоже все свои деньги хранила в банках Шорка. И тоже занималась коммерцией. Вначале, после создания Альянса, все планеты, входившие в него, должны были поставлять в армию солдат. Причем количество рекрутов зависело исключительно от населения планеты. Ни финансовое, ни экономическое могущество какой-либо планеты не могли изменить ту квоту, которую она должна была закрыть своими представителями. Но так было первое время. А затем многие богатые планеты стали выражать недовольство, что было понятно. Они просто не могли набрать у себя рекрутов. А в то же время на некоторых бедных планетах народ с радостью ушел в армию, чтобы не умереть от голода. Тогда-то и разделили армию на 2 половины – призывную и наемную. С этого момента любая планета могла вместо рекрута, обязанного служить в армии Альянса 2 года, просто перечислить на специальный счет сумму, эквивалентную зарплате наемника за те же 2 года. И все от этого только выиграли. Теперь тот, кто не хотел служить, спокойно откупался, а кто хотел, служил годами, а то и десятилетиями. Это усилило боеспособность армии, так как служившие годами наемники были намного профессиональнее рекрутов, которые уходили, едва изучив основы военного дела, освобождая место новым желторотым бедолагам, пойманным призывными комиссиями на их родных планетах. Еще контрактникам было позволено при поступлении на службу не называть своих настоящих имен, чем многие по тем или иным причинам пользовались. Поэтому заработную плату им в основном приходилось выплачивать анонимными дебетовыми картами, за которыми раз в месяц и прилетал на шор крейсер-инкассатор. «И главное, назад они полетят через Далувор», — радостно сообщил Амфибас. «Я рад за них, но мы-то тут при чем?» «Как при чем? Проснись ты уже!» — возмутился Жаб. «Мы улетим на этом крейсере. Сегодняшние ребята тоже звали с собой, и я сначала решил, что это неплохой вариант. Но когда узнал про крейсер, то, сам понимаешь, сегодняшний вариант отпал. Одно дело лететь сквозь скопище кораблей охотников, хоть ты и на военном по статусу, но по сути обычном бриге. И совсем другое на настоящем бронированном крейсере-инкассаторе, оборудованном самым современным вооружением. Вряд ли кто-то из охотников за головами рискнет напасть на этого монстра. А если и рискнет, это будет самым глупым поступком в его жизни. И последним». Леха внимательно выслушал, но, видимо, в глубине души он еще не был готов к такому удачному повороту. «Я согласен», — сказал Ковалев. «Идиотов мало, и даже самые отчаянные охотники вряд ли рискнут напасть на бронированный военный крейсер-инкассатор. Но согласятся ли нас спрятать на этом крейсере?» Жаб от удивления и возмущения даже всплеснул руками. «Прятать? А зачем нас прятать?» «Как зачем? Чтобы вывести?» «Жаб, ты забыл, что мы беглые рабы, обвиняемые в убийстве восьмерых разумных существ и уже осужденные за одно убийство до этого?» «Все я помню», — ответил Амфибас. «Но прятать-то зачем? Мы там будем гостями капитана». «Я навел справки и узнал, что его первый помощник мой сослуживец». «Разговор не стоит о чем-либо, кроме нашего достойного пребывания на корабле со всем причитающимся отношением к двум бывшим офицерам, один из которых – боевой товарищ первого помощника капитана этого судна. Скажешь еще – прятаться». Жаб сокрушенно покачал головой. Леха посмотрел на друга и с сожалением сказал. «Ну вот ведь почти!» «Что почти?» – не понял Амфибас. «Ты так красиво сказал, головой покачал, ну просто обязан был усмехнуться. Эх, жаб, но ничего, настанет этот день, ты у меня еще будешь смеяться».